Глава 4. Яна. Мне повезло, быстро удалось поймать такси. После 3 лет, проведенных в Москве, у меня вошло в привычку перемещаться на данном виде транспорта. Девчонка из маленького городка почти забыта. Я давно уже чувствую себя как дома в бурной, никогда не отдыхающей столице. Решение рискнуть и поехать учиться в Москву было очень смелым. На родине у нас с мамой был дом, огород, но мы все продали, чтобы осуществить мечту. Я хотела стать хорошим специалистом в области иностранных языков. Язык другой страны всегда прокормит, поможет. То, что меня взяли на бюджетное отделение одного из самых престижных университетов Москвы, было для нас с мамой как гром среди ясного неба. Такого не бывает. Поверить невозможно. Я всего лишь обычная девчонка из маленького городка под Саратовом. Всегда хорошо училась, имела амбиции, но все равно шок был сильнейшим. Мама поддержала меня полностью, что бы я делала без нее. Будучи бухгалтером, она тоже была всесторонне развитой личностью. Всегда помогала мне с уроками, все начальные классы подтягивала по математике, физике, учила писать сочинения. У нас дома была огромная библиотека. Мы редко смотрели телевизор и много читали. А ведь был огород, на который требовалось много времени, иначе бы мы не выжили с маминой зарплатой. Отца у меня не было. Мама не любила затрагивать эту тему, да и я не слишком интересовалась. У подруг были такие отцы, что я всегда вздыхала с облегчением, что у меня нет пьющего, храпящего на весь дом и воняющего перегаром мужика. Увы, у моих школьных подруг были именно такие папочки. Мама прекрасно заменяла мне обоих родителей. Она умела и гвоздь вбить, и мебель починить, замечательно шила и вязала. Так что я одевалась лучше своих богатых одноклассников. Мы любили свой дом, огород, речку неподалеку. Оторвать себя от родного дома оказалось непросто, но мамуля твердо решила, что в Москву дочку одну не отправит, поедет со мной. Дома продать не решились, слишком дорог он нам. Сдали родственникам, очень хорошие люди, мамина двоюродная сестра, тетя Света. Она хорошо зарабатывала, будучи переводчиком. Наверное, именно в нее моя склонность к иностранным языкам. Тетя Света была замужем за москвичом, гораздо старше себя по возрасту. И вот в последнее время у дяди Влада обнаружилась астма. Ему стало тяжко в большом городе, где воздух тяжелый, загрязненный, так что мы переехали в Москву. Можно сказать, обменявшись на время жилплощадью. Конечно, в их квартире на Кутузовском мы не могли поселиться, слишком роскошно это для нас, да и квартплату бы им не потянули. Тем более там остался жить сын дяди Влада от первого брака, Антон. Если честно, он считал нас бедными родственниками и недолюбливал. Тетя Света предложила скромную двушку, недалеко от метро «Ботанический сад». Нам с мамой эта квартира очень понравилась. Маленькая, скромная и уютная. Вскоре мы ее вообще конфеткой сделали. А так как стоимость аренды в Москве и под Саратовом очень разнится, а мы не желаем быть никому обязанными, я езжу раз в неделю убираться в квартиру Антона. Стараюсь выбирать время, когда его нет дома. Не очень мы с братом ладим. Особенно бесит его шаловливые ручки и сальные намеки на то, что я могла бы гораздо лучше зарабатывать не горничной. Так и хочется по морде двинуть засранца. Морщусь от этих воспоминаний. Мда, Василькова, не будь ханжой. Ты едва не стала сегодня той самой, на кого частенько намекает Антон. Я догадываюсь, что в доме Воронцовой есть девушки, которые подрабатывают такими услугами. Но меня мама воспитала в строгих моральных правилах. Я и помыслить не могла опуститься до такого. И вот внезапно почти отдалась незнакомому мужчине. Только потому, что он восхитительно целуется. Господи, да что со мной произошло? Я такого ведь даже представить не могла. Что он обо мне подумал? Ясное дело, что. Вернулся ли он потом? После того, как Ирина Павловна объяснила ему, что он ошибся. Да зачем? Его интерес одного касался. Вот только почему мне больно думать об этом? Ладно, проехали, Василькова. Забудь ты это чертово недоразумение этого мужчину. Радуйся, что Ирина Павловна спасла положение, и вы не зашли уж совсем далеко. Потом бы всю жизнь себя презирала. Надо будет заехать на днях в дом моды объясниться с Ириной Павловной. Если, конечно, захочет выслушать. Обидно будет потерять такую хорошую подработку. В первый год в Москве работу мне удавалось добыть только от случая к случаю. Я не сдавалась, хваталась за любые возможности и предложения. Модельный бизнес никогда меня не привлекал. Я попала туда благодаря своей лучшей подруге Дарье. У нее мама была спонсором Дома моды, в прошлом моделью. Оказалось, что у меня подходящие данные. Дашка и ее мама, Василиса Михайловна, даже курсы мне оплатили. Это был подарок на Новый год. Сначала я была уверена, что ничего у меня в этом деле не получится. Но мало-помалу научилась и постепенно становилась все более востребованной. И все равно работа модели для меня была не страстью, а только заработком. Не было детских грез о блеске и славе. Только практичность. Заработать здесь и сейчас, пока учусь. до тех пор, пока не найду что-то более близкое к своей профессии. Вбегаю в квартиру, сбросив кроссовки, погружаю ступни в мягкий ковер цвета слоновой кости. Единственная вещь, на которую я не пожалела денег. Люблю ходить дома босиком, чтобы ноги отдыхали. К тому же он придает квартире особенный уют. Мы очень старались сделать наше жилище максимально комфортным. Занавески сами шили новые и обои переклеили. Здесь я чувствую себя как дома. «Янусь, ты?» Слышу из кухни мамин голос. Оттуда доносится восхитительный запах выпечки. «Вернулась? Ну, наконец-то! Сейчас обедать будем, то есть ужинать!» Вздох. Мама стоит на пороге гостиной и смотрит на меня укоризненно. «Опять ты поздно. Извини, мамуль, пришлось на показ бегать. Ты ведь ничего не успеваешь, разрываешься, милая, я так за тебя переживаю. Давай не будем о грустном», пытаюсь перевести все в шутку. «Вот на сегодня у меня уже больше ничего не запланировано. Проведем вечер вместе. Посмотрим сериал. Вроде вышел новый сезон «Игры престолов». Я отзывы в интернете читала». «Ой, ну тебя, Ян. Ты же знаешь, я такое не люблю и не смотрю. Кровища одна». «Ладно, тогда посмотрим, что захочешь». Подхожу к маме и чмокаю ее в щеку. «Я в душ схожу по-быстрому». В ванной смотрю на себя в зеркало и впадаю в шок. На шее красуется большой круглый синяк. Либо меня вампир укусил, либо кто-то оставил засос. Что мне теперь делать? Мама увидит стыдобища. Поэтому после душа, не переодеваясь в любимые домашние лосины и растянутую футболку, остаюсь закутанной в длинный небесно-голубой халат. Мама наливает в тарелку протертый овощной суп. Полезная пища и по счастливому стечению обстоятельств моя любимая. Я вообще больше всего люблю овощи. Может, поэтому с фигурой повезло. Правда, сейчас ем суп со свежевыпеченной булочкой. Не смогла отказать себе в удовольствии. Мамуля не часто печет. Мы обе бережем фигуру. Раздается звонок в дверь. Я срываюсь с места. «Кушай неугомонно, я открою!» — кричит вслед мама. На пороге стоит Дашулька. «Привет, дорогая!» — целую подружку. «Голодная?» «Всегда!» — улыбается Дашка. Она действительно любительница поесть и никогда не отказывает себе в этом, чем расстраивает свою маму, которая помешана на здоровом питании. У них на этой почве вечные противостояния. «Если ты не остановишься, то скоро тебе и размер XXL не налезет», любит повторять Василиса. «Я скорее смирюсь с несколькими килограммами лишнего веса, чем стану морить тебя голодом, как ты», гордо заявляет едва не плачущая Василисе дочь. «Я обычно в этой битве титанов занимаю позицию наблюдателя. Мне повезло. Хошь халву ем, хошь пряники, не толстею. Возможно, до поры до времени», тоже слова Василиса, «но у меня и нет желания долго оставаться моделью». Вначале по приезду в Москву, уже после того, как я получила новость о зачислении, университет немного разочаровал меня. Он оказался огромным, шумным и равнодушным. У кого что не спросишь, либо не знаю сам новенький, либо ответ такой быстрый и сложный, как из пулемета, что не понимаешь ничего. Второй день, бродя неприкаянно, я чувствовала себя Гарри Поттером, опаздывающим на урок из-за исчезающих лестниц. Каждая пара становилась испытанием для нервов и закалкой характера. А потом я встретила Дарью. Фиолетовые волосы и три кольца в одном ухе, в другом ни одного. Мимо такого не пройдешь. Задала вопрос, как найти кафедру высшей математики. Сама туда бреду. Ну и дурдом, да? Фиг чего найдешь. Это точно. А ты не местная? Почему ты так решила? Обижаюсь немного. Ну, у тебя небольшой акцент. Это меня задело. Но я продолжила болтать, как ни в чем не бывало, так как редко кто попадался в коридорах с моего потока. Одно искать дорогу надоело. Я потом занималась логопедом, искореняя немосковское произношение. Вначале и подумать не могла, что Дашка станет моей самой близкой подругой. Всего через 3 месяца я уже чувствовала себя в мегаполисе, как рыба в воде, что не могло не радовать. Причем именно благодаря Дарье. Она оказалась очень открытой и отзывчивой, а еще веселой, забавной, эксцентричной. Часто меняла цвет волос, ей нравятся такие эксперименты. На данный момент, например, она жгучая брюнетка с каре. Ей очень идет. Народ на нашем курсе по большей части учится пафосный, с богатыми родителями, высокими запросами. Не очень у меня получается с такими сходиться. Кроме Дашки, подружилась только с Эльвирой, когда в модельный бизнес пришла. Она была простой и милой девчонкой, хоть и любительницей мужчин-спонсоров. Но вот сейчас, после истории в гримерке, думаю, что, пожалуй, от Эльвиры надо держаться подальше.